Глава 10. Ричард тут же сошел с дороги. Представитель полиции Хоупа предвидела, что он не оставит брошенный ему вызов без ответа. Нетрудно было догадаться, что копы Диспера придут к тому же выводу. А ему совсем не хотелось налететь на припаркованную патрульную машину, принадлежащую полицейскому участку Диспера. Результат будет далеко не таким приятным, как беседа с симпатичным офицером воин. Описав дугу в 50 ярдов, Ричард вошел в кусты, растущие к северу от дороги. Достаточно близко, чтобы не потерять направление, но достаточно далеко, чтобы водитель проезжающей машины не сумел заметить его боковым зрением. Ночь выдалась холодной, а земля была неровной, и Ричард продвигался вперед медленно. Ничего даже отдаленно похожего на 4 мили в час. Он постоянно спотыкался, потому что не взял с собой фонарик. Это было взвешенное решение. Свет принес бы больше вреда, чем пользы. Его было бы видно за целую милю. С тем же успехом можно забраться на камень и завопить «Вот он я!». Ричард преодолел одну милю, и часы у него в голове сообщили, что уже без четверти два ночи. Где-то далеко на западе опять послышался шум двигателя самолета. Одномоторный самолет, идущий на посадку «Сесна», «Бич» или «Пайпер», возможно, тот же самый, который Ричард слышал несколько часов назад. Он прислушивался к шуму, пока не стало ясно, что самолет коснулся земли и покатил по взлетно-посадочной полосе. Тогда Ричард снова зашагал вперед. Через 4 часа оставалось примерно 75 минут до рассвета, и Ричард находился на расстоянии около 300 ярдов от центра города в зарослях кустарника. Он знал, что оставил заметные следы, но его это не особенно беспокоило. Он сомневался, что полицейский участок Диспера содержит свору ищеек или наблюдает за своей территорией с вертолета. До тех пор, пока Ричард не выйдет на дорогу или не появится на тротуарах городка, он останется практически невидимым. Он прошел еще 50 ярдов на север, заметил, что впереди возвышается валун размером с лодку, и спрятался за ним. Было все так же холодно. Ричард развернул свои припасы, выпил воды и съел плитку шоколада. Снова все сложил, встал в полный рост, повернулся лицом к городу и стал наблюдать. Валун доходил ему до груди. Он поставил локти на плоскую поверхность и оперся подбородком на кулаки. Сначала он ничего не увидел. В городе царили мрак и тишина. Кое-где тускло мерцали освещенные окна. Чуть дальше он заметил больше света и какую-то активность. По-видимому, это был жилой район к югу от центра. Дома частные и многоквартирные, возможно, парковки с трейлерами. Люди начинали вставать и собираться на работу. Через 10 минут Ричард увидел, что на север движутся лучи прожекторов. 2 или 3 пары. Они прочесывали пересечение улиц, отскакивали от домов, падали на тротуары и отбрасывали длинные тени в его сторону. Он оставался на месте и продолжал наблюдать. Лучи замерли у главной улицы, затем под огромным прямым углом переместились на запад, за ними появились еще огни, и вскоре каждый перекресток оказался залит ярким светом длинной процессии машин. Казалось, будто на юге начал заниматься день. Седаны, грузовики, пикапы, старые модели спортивных автомобилей — все ехали на север, в сторону главной улицы, приостанавливались и поворачивали на запад, туда, где, по словам воин, находился завод по переработке металла. Город, принадлежащий компании. 6 утра, жители Диспера отправляются на работу. Ричард проследовал за ними в 400 ярдах севернее, то и дело спотыкаясь о высохшие кусты вдоль дороги. Он двигался со скоростью 3 миль в час, а они же делали больше 30. И тем не менее потребовалось 10 минут, чтобы все они миновали его. Получился довольно длинный конвой. Последний грузовик обогнал Ричарда, и он двинулся за ним, следя за красными задними огнями. Впереди, в миле или чуть больше, горизонт освещало ослепительное сияние, не имевшее никакого отношения к рассвету. Ричард знал, что солнце встанет у него за спиной на востоке, а сияние на западе было светом дуговых ламп. Казалось, будто огромный прямоугольник, составленный из светильников на столбах, окружает громадную арену. Арену длиной примерно в милю и шириной в полмили. «Самый большой завод по переработке металла в Колорадо», — сказал воин. «Да, это серьезно», — подумал Ричард. «Такое ощущение, что это самый крупный завод в мире». От этого сияния во все стороны расползались белый пар и грязно-черный дым. Здесь длинный строй машин разбивался. Они сворачивали налево и направо и парковались ровными рядами на бесконечных акрах, заросших ободранными кустами. Фары подпрыгивали на месте и по очереди гасли. В четверти мили к северу от ворот Ричард опять затаился и принялся наблюдать за людьми, которые, выстроившись гуськом, медленно входили внутрь, держа в руках контейнеры с ланчем. Ворота были узкими, вход для рабочих, а не для транспорта. Ричард предположил, что ворота для транспорта находятся на другой стороне комплекса, чтобы было удобнее выезжать на шоссе. Небо у него за спиной начало светлеть, и стали проступать детали пейзажа. В целом земля была плоской, но при ближайшем рассмотрении Ричард заметил здесь достаточно неровностей, ямок и больших валунов, за которыми можно надежно спрятаться. Под ногами у него был темно-рыжий песок, кое-где виднелись жалкие кустики. Нигде ничего интересного, такого, что могло бы привлечь любителей пеших прогулок или походов, нигде даже намека на симпатичные места для устройства пикника. Ричарду не нужна была компания, он надеялся, что проведет день в полном одиночестве. Внутрь комплекса вошел последний рабочий, и ворота для персонала закрылись. Ричард двинулся на северо-запад по широкой дуге, стараясь не высовываться, но выбирая места повыше. Завод был по-настоящему огромным. Его окружала стена из металлических панелей, выкрашенных белой краской. Поверх стены шел бесконечный горизонтально расположенный цилиндр 6 футов в диаметре. Забраться наверх не представлялось возможным. Все это напоминало тюрьму особо строгого режима. Первое впечатление Ричарда о размерах завода было ошибочным. Он оказался больше самого города, точно хвост, который виляет собакой. Диспейр не был городом с прилагающимся к нему заводом, это был завод с прилагающимися к нему жилыми домами. Внутри начался рабочий день. Ричард услышал стоны тяжелых станков и звон металла о металл, и даже сумел разглядеть вспышки и искры, летящие от резаков. Передвигаясь по кустарнику на расстоянии в четверть мили от стены завода, он прошел до северо-западного угла, потратив на это 15 минут. Теперь его взгляду предстали ворота для транспорта. Секция западной стены была открыта, и от самого горизонта к ней тянулась широкая дорога, по виду гладкая и надежная, построенная для тяжелых грузовиков. Дорога представляла собой проблему. Ричард понимал, что если он собирается обойти весь завод против часовой стрелки, ему придется перейти через дорогу, и тогда он окажется на виду. Его темная одежда будет особенно заметна в рассветных сумерках. Но кому именно? Ричард полагал, что копы Диспейра остались в городе к востоку отсюда, и сомневался, что территорию вокруг завода будут объезжать отряды наблюдения. Но он ошибался. Находясь на расстоянии 400 ярдов от завода, он увидел, что из транспортных ворот выехали 2 белых «Шевроле Тахо». Через 50 ярдов один свернул налево, а другой — направо, по накатанной колее из примятых кустов, появившейся в результате множества предыдущих разведывательных поездок. У машин были высокие подвески для пересеченной местности, большие шины с белыми буквами и слово «Охрана», написанное черным на дверях. Они делали не больше 20 миль в час, один по часовой стрелке, другой против, словно собирались целый день кататься вокруг завода. Ричард присел пониже, отошел назад еще на 100 ярдов, отыскал подходящий камень и спрятался за ним. Тахо ехали по дороге, проложенной по периметру завода ярдах в 50 от стен. Если завод растянулся больше, чем на милю в длину и больше, чем на полмили в ширину, значит, они проезжают 3,5 мили за один раз. При скорости 20 миль в час у них уходит на это чуть больше 10 минут. Учитывая, что они двигаются в противоположных направлениях, каждая точка периметра будет свободна от наблюдения чуть больше 5 минут, и все. И это в том случае, если машины поддерживают одинаковую скорость. Ричард ненавидел поворачивать назад. Он пошел на запад, задерживаясь в ямках и углублениях и стараясь держаться так, чтобы валуны находились между ним и заводом. Через 10 минут естественный ландшафт уступил место участку, где землю расчистили и выровняли для дороги. Ближайшая обочина была в 10 ярдов шириной. Из утрамбованного песка тут и там торчала жалкая трава, выросшая уже после того, как проложили дорогу. Дорожное покрытие было 15 или 16 ярдов шириной, двухполосное, с яркой желтой линией посередине. Гладкий асфальт. Дальняя обочина шириной в 10 ярдов. Общее расстояние минимум 35 ярдов. Ричард никогда не был спринтером, да и вообще бегал очень медленно. Его лучшее достижение в скорости слегка превышало скорость быстро идущего пешехода. Он присел у последнего доступного ему крупного камня и принялся наблюдать за Тахо. Они возвращались гораздо реже, чем он рассчитал. Интервалы приближались скорее к 10 минутам, чем к 5. Необъяснимо, но хорошо. И плохо, что на самой дороге началось движение. Ричард понимал, что должен был это предвидеть. Самый крупный завод по переработке металла в Колорадо, естественно, занимался тем, что постоянно что-то ввозил и вывозил. Они не выкапывали свою продукцию из-под кустов и не зарывали ее назад. Они доставляли на территорию огромное количество металлолома и кучу болванок. Сразу после 7 часов из ворот с ревом выехал грузовик с плоским прицепом, загруженным блестящими стальными штангами, и покатил по дороге. У него были номера штата Индиана. Через 100 метров он встретился с другим, таким же грузовиком, который направлялся на завод и вез разбитые машины. Дюжины машин, разукрашенных полосами облезшей и ободранной краски. У этого грузовика были номера Орегона. Контейнеровоз с канадскими номерами выехал с завода и встретился на дороге с грузовиком из Орегона. Затем появился Тахо, объезжавший территорию против часовой стрелки. Он пересек дорогу и покатил дальше. Через 3 минуты его партнер двинулся в противоположную сторону. Еще один грузовик с прицепом покинул территорию завода, а другой, наоборот, въехал на нее. В миле к западу Ричард заметил приближающийся третий, он мерцал и покачивался в утренней дымке. Далеко за ним виднелся четвертый, прям как на Таймс-сквер. На территории завода передвигались громадные портальные краны, повсюду вспыхивали ослепительные искры, в воздухе, дрожащем от жара печей, висел дым. До Ричера доносился приглушенный шум, стук молотов, дребезжание листового железа, металлический ляск, глухие звуки, похожие на грохот наковальни. Ричард выпил немного воды и съел очередную плитку шоколада. Снова запаковал свой мешок и стал ждать, когда Тахо еще раз проедут мимо. Затем он выпрямился и зашагал через дорогу. Он прошел в 40 ярдах от двух промчавшихся в разные стороны грузовиков. Конечно, был риск, что его заметят, но, во-первых, у него не было выбора, а во-вторых, он считал, что это вопрос разделения обязанностей. Скажет ли водитель грузовика мастеру, что он видел человека, идущего пешком? Позвонит ли мастер в службу безопасности? И станет ли служба безопасности сообщать об этом в городскую полицию? Очень сомнительно. Но даже если это и произойдет, то, чтобы отреагировать на сообщение, уйдет время. Ричард успеет спрятаться в зарослях кустарника, прежде чем появятся краун-вики, а за пределами дороги проку от них мало. Тахо же будут придерживаться собственных маршрутов. В общем, вполне безопасно. Он продолжил свой путь туда, где виднелись большие камни, возвышенности и ямы. А потом направился на юг, вдоль длинной стороны завода. Стена, огораживающая территорию, была футов 14 в высоту и, похоже, сделана из крыш старых машин. Каждая панель была слегка выпуклой, и создавалось ощущение, будто стена состоит из лоскутов. Шестифутовый цилиндр наверху был сделан из того же материала, которому придали нужную форму под гигантским прессом, а затем отдельные элементы соединили так, чтобы швов не было видно, и выкрасили всю конструкцию в белый цвет. У Ричера ушло 26 минут на то, чтобы пройти вдоль длинной стороны завода. Получалось, что он больше мили в длину. Оказавшись у его дальнего юго-западного угла, Ричард понял, почему Тахо ехали так медленно. Там располагался второй окруженный стеной комплекс, еще один громадный прямоугольник такого же размера. Он лежал на оси между северо-востоком и юго-западом, не совсем на одной линии с первым комплексом. Его северо-восточный угол находился примерно в 50 ярдах от юго-западного угла завода. Следы шин указывали на то, что Тахо патрулировали и его тоже, проезжая взад и вперед по перемычке в 50 ярдов, соединяющей две части гигантской искривленной восьмерки. Неожиданно Ричард оказался на виду. Его положение относительно первого комплекса было вполне приличным и совсем не таким хорошим относительно второго. Тахо, объезжающий территорию завода по часовой стрелке, вот-вот минует участок дороги между комплексами, сделает разворот и окажется совсем близко. Ричард стал отступать назад, на запад, к невысокому камню. Он прошел полпути через низкие заросли кустарника и тут услышал шуршание шин. Он рухнул на землю лицом вниз и стал наблюдать.